Ситуация. Софья, 22 года, пишет. У меня есть сын, любящий муж, интересная работа. И все это я могу потерять. Самое страшное, что мой враг внутри меня. Это раздражение. Меня раздражают все, с кем я общаюсь, а ребенок в том числе. Раньше я умела себя контролировать, а теперь боюсь отпугнуть людей. Как мне остановиться? Что можно посоветовать Софье? Решение. Надо научиться не реагировать на определенные стимулы, которые вызывают такую реакцию. Надо выяснить причины, которые к ней ведут. Страшен не раздражитель, а отношение к нему. Например, когда женщина не уверена в чувствах своего избранника, ей необходимо постоянное их проявление. Слова, взгляды, прикосновения, сигналы – все в порядке. А если таких сигналов недостаточно, она провоцирует партнера, проверяет его на прочность и, чтобы убедиться в справедливости своих подозрений, нередко превращается в настоящую бабу-ягу. Подобный анализ может быть не очень приятен и провести его самой совсем непросто. Но надо. Без выяснения темных сторон своей личности невозможна работа по самовоспитанию.